«Я выбрала вас», — голос прозвучал твердо и решительно. Мужчина осекся, смотрел в большие проницательные глаза, невольно задаваясь вопросом, когда этот ребенок успел вырасти. Еще вчера дергала за штанину в попытке привлечь внимание, а сегодня несуразный подросток имеет наглость говорить на равных и ставить условия. «Икара», — обреченно выдохнул мастер Рух, грузно опустился на лавку, объяснял уже, «стар я для тебя». «Не стар», — девочка опустила глаза обратно к тарелке, «с другими не закрою разлом». С минуту в комнате висела тишина. Слышны далекие голоса за окном во дворе храма. «Откуда эта глупость в твоей голове?» Икара некоторое время думала о своем, затем вытащила ложку изо рта, отложила ту в сторону. «Не глупость», — с твердой уверенностью произнесла Икара, видела тренировки жриц с мастерами. Каждый из них пытается взаимодействовать и прикрывать друг друга. Сказанное являлось истиной первой инстанции. Именно поэтому мастер Рух сильно удивился, когда ребенок назвал эту часть глупостью, буквально открытым текстом. «Икара, вы лучший воин из всех, кого я знаю», — Икара подумала и придвинула к себе граненый стакан с ягодным соком. Пристальный взгляд поднялся выше к лицу мужчины, «только забудьте о моем присутствии в разломе и делайте то, что у вас получается лучше всего, сражайтесь». Отчасти ребенок прав, даже больше, права на все 100%, если бы не одно «но» при текущем положении дела и сил. Будь ты старше и опытнее, так и было бы. Вынужден был признать мастер Рух правоту, но, Икара, тебе всего 10. Ты не была внутри разлома, не видела монстров. Не каждый может заставить себя подойти к ним, не говоря уже о перемещениях и поиске ключа. Стакан сжали в ладонях детские пальцы. «Я не стану причиной вашей смерти», — голос звучал ровно и глухо, «и ничьей. Если жрица умрет в разломе от рук монстра, будет время войти другой жрице для новой попытки. Вероятнее всего, таковой станет верховная жрица Аурия. Ведь в разломе монстры становятся сильнее и опаснее со временем. Чем дольше закрывают, тем больше шанс не закрыть вовсе. Поэтому высшие часто появлялись к 4-му, 5-му уровню и выше. Жрицы просто умирают в ожидании. Внутри. Я не боюсь, мастер Рух», — что-то во взгляде больших серых глаз цепляло. «Если бы вы не ходили в разломы, не просила бы вас». Мужчина по ту сторону стола тяжело и обреченно вздохнул, отмахнулся от дальнейшего разговора, как от назойливой мухи. «Будь по-твоему», — мастер Рух придвинул себе кружку и плеснул туда бордовой жидкости из бутыли на краю стола, «стану тебе мастером на первый разлом». Икара последовала чужому примеру и подняла в воздух свой стакан с соком. Чокаться не стали, выпили молча в абсолютной тишине. Никогда разлом не казался таким большим и холодным, как этим днем. И никогда прежде Икара не подходила к тому вплотную. Меньше 2 метров до мерцающего зеркала. «После перехода останется эта поляна», — звучал в воздухе голос старшей жрицы, «запомни рельеф, это важно». Икара не прислушивалась к словам. Теорию знала давно, обучали в храме на совесть. Видела, как закрывают разломы, еще дольше. Много раз представляла себе, как войдет в один из них, сделает все красиво, четко и правильно, найдет нужного монстра. Мастер убьет того, и разлом будет закрыт. Громкие овации, все счастливы и довольны. Вот только сейчас Икара не ощущала ничего, кроме холодящего душу страха. Какое-то напряжение разлома шевелило волосы на теле, вынуждая хрупкое тело дрожать. «Я рядом». Икара подняла голову. Влезать в разговоры жриц мастерам нельзя. И все-таки, стало легче. Немного, но легче от сказанных мастером Рухом слов. Икара размыто кивнула. Первый раз не волновал внешний вид мастера в полной экипировке. Ни стальной доспех с плотной кожей для подвижности, ни 2 клинка за спиной. Даже копье в руках не привлекает блеском наконечника. Ветер коснулся хрупкого тела. Ни брони, ни оружия. Икара чувствовала себя лакомым кусочком, который хотят бросить в разлом для затравки. Мастер Рух, недовольный голос старшей жрицы остался без внимания со стороны ребенка. Знает она все. Калири, мужчина воткнул копье в землю, аурии нет, оставь эту часть наставлений. Рух, в глазах женщины тот прочел волнение, едва не слезы. Слишком много маленьких жриц умирало в разломах в свой первый раз, и каждый разлом был шанс не вернуться. Ландшафт менялся, менялись монстры. Одно неловкое движение, и нет жрицы. Безоружные, беззащитные, могли только танцевать рядом с монстрами, уклоняясь от атак все время поисков ключевого монстра. Того, чья смерть сможет закрыть разлом. «Иди», — мастер Рух подтолкнул Икару в спину ближе разлому. Отвечать Икара не стала. Язык не ворочился во рту, словно онемел, даже кивнуть не нашла в себе сил, молча пошла в сторону разлома. «Прости», женщина смахнула навернувшиеся на глаза слезы украдкой, от чего-то смутившись, «и спасибо, что не дал», голос дрогнул. Продолжать жрица не стала, взглянула на стройную фигурку в шаге от разлома. Кроха пыталась дотянуться рукой до границы ядра, чтобы впервые в жизни ощутить прикосновение разлома и получить немного информации о будущих монстрах. Пока этих знаний слишком мало, к ощущениям привыкнуть и прислушаться нелегко. «Ничего», — кивнул мужчина, выдергивая копье из земли, «закроем и вернемся. Береги нервы, Калири, и приготовь что-нибудь вкусное». «Дурак», — как-то неуверенно, но с надеждой улыбнулась женщина. «То-то же», — снисходительно усмехнулся мастер. К разлому и ребенку подошел минутой позже, оставляя наставницу с десятком молодых жриц и мастеров за спиной. Даже такой опыт, это хороший опыт, пригодится в случае неудачи первой поры. «Кто-то большой», — неуверенно произнесла Икара, — «шесть рук, две ноги, хвост, в руках не знаю, что это, мечи, наверное, головы вытянутые, не головы», — поправил мастер рук ребенка, — «костяные наросты, головы ниже, рядом с плечами, знаком с этими тварями». Большие серые глаза удивили, ни паники, ни ужаса во взгляде мужчина не заметил, испуг, да, куда без него, непроизвольно потирает пальцы между собой, чем выдает напряжение, нормальная реакция всего живого, подталкивать себя Икара не дала, сама ступила внутрь разлома, ощутив непривычное тепло при переходе на эту сторону, словно густой кисель коснулся тела и тут же пропал, Икара осмотрелась на этой стороне, ни следа от разлома, абсолютно голое поле. Та же трава, те же деревья у края поляны, разве что воздух кажется более размытым вдали. Память подкидывает информацию, что место разлома укрывает своеобразный купол, выйти за который нельзя. От уровня разлома зависит размер пространства. Старшие жрицы говорили, что четвертый уровень по размеру превосходит 10 территорий храма. Только там уже не голые поля, где можно действовать открыто и не бояться преград в осуществлении плана. На возникшую из ниоткуда фигуру Икара подняла голову. Вопреки всему, мужчина улыбнулся Крохе. «В ритуальных одеждах ты и впрямь лучик солнца», — с улыбкой произнес мастер рух. Из головы вылетела. Икара спохватилась, напрочь позабыв о том, что все жрицы обладают уникальными нарядами внутри разломов. Что-то легкое, не стесняющее движений, но удивительно прочное, способная выдержать удар клинка или когтей. Вот и сейчас на Икаре легкое платье светлых коричневых оттенков с застежкой на шее. Тонкая непривычная ткань, легкая и невесомая, спадала к земле. Штаны им в тон из той же ткани. Рукава крепятся к предплечью, свободные и просторные, словно крылья. На шее ремешок с золотистым камушком. К огромному удивлению, даже волосы разлом убрал в хвост, затянув те шнурком. Икара открыла рот, однако в воздухе не прозвучало ни слова, осеклась и чуть поникла. «Все забывают о немоте», — обнадежил девочку мастер рух, — «это нормально, привыкнешь со временем». Кроха сделала несколько шагов в сторону и обратно, проверяя возможную скованность одеждой. Той не было, в землю легко вошло копье. Мастер рух осмотрелся, затем взглянул на ребенка. Двигалась так легко и невесомо, словно скользила в воздухе. Плавные движения завораживали. Где и когда Кроха тренировалась? «Слушай внимательно», — привлек внимание мастер рух, ловя на себе взгляд серых глаз, «на поляне будет 8 монстров. Те очертания, что ты видела, и есть вид монстра. Твоя задача», — прервала реплику Икара все так же молча, подергала за рукав и покачала головой. «Не надо лишних слов, она все знает. Монстры все одинаковые в разломе первого уровня. У каждого свой радиус охоты, не пересекающийся с прочими, но их границы соприкасаются. Если уходишь от атак одного, то обязательно нападет другой. Если зазеваешься на границе двух или трех территорий монстров, разорвут на части в мгновение ока. Это и называлось танцем жрицы. Постоянно двигаться между монстрами, уходя от атак и предугадывая дальнейшие. Мастер тем временем должен убивать монстров любыми способами и продвигаться к центру территории разлома. Для удобства и скорости столкновения с тем монстром, на которого укажет жрица. Со временем на поляне появятся новые, лишая мастера и жрицу пространства для маневра. И так до тех пор, пока твари не наводнят разлом полностью. Проблема оставалась. Немая жрица должна указать своему мастеру на нужного монстра. И сделать это не так просто, как кажется. Сражение с монстром должно занимать мастера полностью, ведь одно неверное движение и тот погибнет. А если выживет от удара, то может потерять возможность двигаться и сражаться дальше в той степени, что необходимо для убийства ключевого монстра. Слишком много проблем с достижением цели. Мужчина увлек девочку к краю поляны за невесомую ткань светлого коричневого наряда. Икара не сопротивлялась, послушно ступая за своим мастером. Молча изучала некое подобие тряпочных ботинок на ногах. На носки похожи. Удобные, не ощущаешь неровности земли и колючих стеблей. Монстры, привлек внимание ставший серьезным голос. Икара подняла голову. Однако поляна оставалась девственно чиста. Впрочем, не совсем. Минуты не прошло, как с искажением воздуха на траве появились монстры. Внутри что-то сжалось от вида высоких тварей, ростом с демона, не меньше, и таких 8. Взглядом удалось расчертить поляну на границе каждого монстра, непроизвольно, так, как учили в храме. Любая мелочь и быстрота реакции, то немногое, что может спасти внутри разлома. Стой за спиной, мастер Рух выдернул копье из земли и легко закрутил то в руке, столько, сколько потребуется, и действуй только тогда, когда будешь уверена в себе. Соберись, Икара. Воспринимать происходящее получалось с трудом. Икара проследила взглядом за высокой фигурой, что подкрадывалась к монстру. Те контуры, что Икара видела у разлома, приобрели плоть и реальность. Монстр напоминал саламандру, разве что с намеком на привычное тело. Две кривые задние лапы, на которых стоит достаточно прямо за счет длинного хвоста. Торс вытянут вверх с тремя парами рук, лап. На конце каждый изогнутый крюк, который Икара приняла за клинок. Голова действительно на уровне плеч, а сверху костяной нарост. Выглядит мрачно. Сердце нервно дернулось, едва мастер Рух оказался в досягаемости монстра. Копье выдержало первый удар, затем второй. Движения мастера четкие, быстрые, порой резкие. Абсолютно сосредоточен на противнике, который, к слову сказать, выше раза в 3. Икара могла наблюдать за схваткой вечно. Невероятное мастерство. А ведь когда мужчина присматривал за ребенком, ни намека на жестокость не выказал. Напротив, всегда казался мягким и внимательным, заботливым. Не хотел привязываться. И все-таки привязался. Настолько, что ступил в разлом со жрицей, которой только пару месяцев как исполнилось 10. А ведь уже забыл о том, когда в последний раз ступал в разлом с такой крохой. Привычки, выработанные за годы, здесь не помогут. Ребенок попросту не знает ничего, кроме основ. Песочное платье мелькнуло в стороне и потерялось за спиной монстра. Мастер Рух сумел отвлечь на себя второго монстра, находясь на границе территории. Едва девчонка исчезла, как мужчина резко отступил в сторону. Обезглавленный монстр рухнул в траву и рассыпался миллионом осколков, что исчезли быстрее, чем коснулись земли. Мастер Рух выдохнул и бегло осмотрел поле. Крошечную фигуру нашел вдали, та металась между двух саламандр. Недолго думая, мастер Рух подкинул копье, перехватил то удобнее, и с силой метнул в сторону. Наконечник вонзился твари в плечо, вынудив монстра отступить в сторону и зареветь. Мимолетный взгляд крохи в свою сторону дал понять, что та напугана. Это нормально, времени на детали не осталось. Мастер Рух выхватил два клинка и вновь ввязался в драку с тварью. Страх возник от мысли, что ее мастер только что лишился одного из двух видов оружия. Икара хотела бы выругаться, но немота сковала полностью. И не крикнуть, чтобы не делал так больше. Пусть защищается сам, не ее. От удара по ноге отлетела в сторону и пролетела кубарем несколько метров. Едва опомнилась, как тут же дернулась в сторону от приближения второй фигуры монстра. Надо найти нужного. Интуиция молчала и подсказывать не собиралась. Как жрицы понимают, какой из монстров тот самый? Икара дернулась в сторону, стараясь не махать руками в опасной близости от чужих лезвий. Теория гласила, что жрица почувствует подсказку, поймет сама, но в голове пульсируют всего две мысли. Не умереть самой и, по возможности, помочь мастеру. Сколько времени прошло? Мысль о символах поразила громом. Сколько времени прошло, а Икара не использовала ни одного, ни в помощь себе, ни для своего мастера. Дура, дура. Использовать символы на ходу оказалось сложнее, чем Икара полагала. Первый не получился совсем, но был использован. Вместо клетки вспышка света. Повезло даже так, свет ослепил монстра достаточно, чтобы проскочить в опасной от того близости к следующему. Копия предыдущего. Лезвие рассекло воздух в жалких сантиметрах. Икара вовремя остановилась и отпрянула назад. Взгляд побежал по монстру. Не цепляется ни за что. Интуиция также молчит, как и с предыдущими. На поляне возник новый монстр. За спиной мастера, что убил уже по меньшей мере двух гигантских саламандр, продвигался к центру, чтобы быть как можно ближе ко всем монстрам одновременно. Движения все еще четкие и размеренные. Ничего. Пальцы сложились в символ вовремя. Лезвие монстра ударило по куполу. Сиреневый туман границы купола дрогнул, но выдержал. Наверное, стоило удивиться, что монстр потерял интерес к мужчине под тем. Мастер Рух опустился на землю и перевел дух, стирая пот со лба. Взглядом нашел девчонку, что решила потратить символ для его передышки. Сколько? Полчаса, 5 монстров, минимум 10 минут на каждого. Скоро час, руки уже чувствуют усталость, несмотря на изматывающие каждодневные тренировки. Девчонка тоже двигается не так проворно, медлит. Зачем символ на него потратила? Стоило подойти ближе самой, затем уже прибегать к навыкам жрицы. Перевели бы дух оба, расточительная трата времени. Но, разве, сейчас объяснишь, а, если купол не только для передышки? Мужчина нахмурился и более внимательно осмотрел девчонку. Потрепана, одежда защитила от серьезных ранений. Что, если купол создан привлечь внимание, дать передышку перед тем самым, последним сражением? Если допустить такой вариант, то к какой твари ребенок пытается привлечь его внимание? К той, что в 2 метрах, или сидит за спиной крохи в ожидании нарушения границы? Понял не сразу, увидел, когда дыхание и биение сердца выровнялось достаточно, чтобы увидеть большие серые глаза. Один глаз, вторая часть лица рассажена до крови. Молодец, девочка, тихо выдохнул мастер Рух. Да, жрицы умели говорить глазами. Должно быть, та сейчас сама не понимает, как и что делает. Уставшая, измотанная, с одним лишь желанием. Нет, не закрыть разлом, а выжить, сохранить жизнь им обоим. Сидящий на земле монстр поднялся на задние лапы. Мастер Рух сплюнул кровью на землю и сделал еще 2 шага. Оскалился. Эта тварь должна быть сильнее предыдущих. Устал, да, но выбора нет. Или он ее, или она их. Если прошел час, с минуту на минуту начнут появляться новые монстры. Нет, не такие вот саламандры, которых на поляне уже 10, а их усиленные версии. В жестких доспехах, с совсем иным оружием. Монстры разлома 2 уровня. Надо успеть. Где-то за спиной прошелестела невесомая ткань. Лезвие клинка подернулось белыми бликами, а затем стало красным. Жар ощутил даже мастер. Чары жрицы. Поняла кроха без подсказки со стороны, действуя на интуиции. Хорошо. Бой длился недолго. Тварь оказалась проворнее 5 других, но недостаточно для победы. И девчонка молодец. Едва клинок перестал гореть огнем, как превратила его в копье с золотым наконечником. Сгусток света, способный пробить грудь монстру. Отрезанные 2 лапы дернулись обрубками, но не смогли помешать смертельному оружию пробить тело насквозь. Монстры на поляне исчезли. Остался лишь один. Глаза закатились, и тварь грузно осела на землю. С минуту мастер Рух стоял над поверженным монстром. Движение рядом уловил непроизвольно, посмотрел в сторону. Поймал неуверенный и рассеянный взгляд в свою сторону. Один глаз заплыл кровью, второй вопросительно смотрит на него. Серый, кристально чистый, он твой, сделал приглашающий жест мастер Рух в сторону монстра. Икара медлила, до последнего не покидала мысль, что тот сейчас встрепенется и встанет в полный рост. Откусить голову ребенку дело 5 секунд, не дольше. И, все-таки, мастеру Икара верила. Подошла вплотную к монстру и потянулась рукой к нитке с кольцом-артефактом на собственной шее. На ладони золотое колечко казалось маленьким и невзрачным. Ничего общего с брошью верховной жрицы Аури. Удерживая за конец нити, Икара поднесла свой артефакт к голове монстра. Туда, где воздух озаряло едва уловимое свечение золотой искры. Почти такие Икара видела во сне. Из них был соткано золотое созвездие льва. Быть может, если получить достаточное количество искр, получится сделать хотя бы котенка, хотя бы на время. Кольцо втянуло в себя свечение. Икара поднесла к лицу и осмотрела. Ничего. Вздрогнула, едва на голову упала рука и легко потрепала растрепанные перышки мягких волос. Ты молодец, кроха. Тепло. Нервы, натянутые струной на протяжении часа, лопнули. Икара обхватила высокого мужчину за пояс и уткнулась тому в грудь, не сдерживая слез. Так поняла, что второй глаз целый может видеть. Надо только подлечить. Я хочу остаться, мастер, тихо произнесла Икара, не в силах говорить громче. Ком в горле мешал есть. Нетронутая тарелка еще дымилась, но еда впервые за долгое время вызывала отвращение. 2 года и 5 разломов, усмехнулся добродушно мастер Рух, глядя на поникшую голову перед собой. Ты одна из сильнейших жриц нашего храма. Поедешь в столицу Юга, поступишь в академию, найдешь достойного мастера и научишься закрывать разломы второго уровня. Через пару лет, при должных стараниях, сможешь перейти на третий. Если не умру раньше, недовольно пробормотал Икара, без вас я и первый не закрою. Икара, а не от зависти, а не со зла, постарался не смеяться мастер Рух, понимая серьезность сказанных другими жрицами слов. Для этой бедовой головы, будет у тебя сильный мастер, начнешь закрывать быстрее и легче, у тебя достаточно опыта для любого из них. Но дело не в этом, прозвучали негромко слова, просто разломы первого уровня открываются только в этой долине, и они нужны новым жрицам. Икара, нашли себе новую, не смей, грубо прервал девчонку мастер Рух, даже думать об этом не смей, тебе ясно, говорить Икара не стала, как и продолжать разговор, встала из-за стола и ушла на улицу. Останавливать мужчина не стал, тяжко вздохнул и навис над столом, взгляд по инерции зацепился за все еще дымящийся ужин в тарелке, глупая маленькая жрица, глупая, но все понимает, всегда понимала чуть больше других, не намного, но этого хватало для шанса выжить, и, все-таки, никогда не ругалась с мастером Рухом, ни разу, какой бы степени обида ни крутилась у той в голове. Глава 4. Столица Юга, Тихона, встретила солнцем и полным безветрием. Икара долго крутила головой по сторонам, никогда прежде не видела столько домов и местных жителей на улицах. Огромные площади, устланные каменной брусчаткой, реки в каменных оградах, поразили воображение. Торговые площади, гомон с которых разносился до самой стены. Всего в академию ехали 6 жриц помимо Икары, итого 7. 7 из более чем 3 десятков дожили до 12 лет и научились закрывать разломы первого уровня. Одна, самая младшая из них, полдороги плакала, что ее мастера направили в другую академию. Кто-то поддерживал подругу, кто-то осуждал за связь с мастером. Икара не вмешивалась. Внутри все кипело от расставания со своим. На натянутой ноте прощались у ворот. Там Икара ни словом не обмолвилась. Мастер Рух поддержал тишину, хоть Икара и чувствовала, что ни злости, ни разочарования у мужчины нет. Скорее, сожаление. Все знали, что так будет. Всегда знали. И все равно в тот момент Икара ощутила себя обманутой и брошенной. Не слушала наставления главной жрицы, никак не реагируя на прощальные речи. В тот момент для Икары существовал только один. Он вырастил ее и сделал такой. Взгляд наткнулся на женщину, закутанную в ткани, несмотря на сильный жар полуденного солнца. Та прятала лицо под капюшоном, а длинная ткань платья скрывала все, вплоть до обуви. Интересно, зачем так? Ответа в детской голове не нашлось, и Икара быстро потеряла интерес. Все-таки, город огромен и не имеет ничего общего с той деревней, рядом с которой располагался их храм. До академии ехали еще полдня. Она располагалась на некотором удалении на огромной равнине. На горизонте маячили горы с одной стороны и лес с другой. Удалось узнать информацию, что разломы второго и третьего уровня появлялись именно там, крайне редко, а первые здесь, на равнине, частое явление. На ладошке лежало кольцо, не такое гладкое, как раньше. С каждым новым разломом то менялось и теперь больше напоминало не то солнце, не то паука. Крохотные отростки в разные стороны гладкие и ровные, на которых в последнем разломе выросли каплеобразные наросты. Икара убрала кулон за пазуху и осмотрелась. Успокоилась даже хлюпавшая носом всю дорогу жрица, с изумлением оглядывая своды арки, под которую въезжала повозка. Огромный двор, высокие здания храма. Столько взрослых жриц и мастеров Икара никогда не видела. Привыкла к детям, подросткам. Настолько, что не ожидала увидеть чего-то иного в любом углу мира. У подножия лестницы стояла высокая фигура в длинной мантии, удивительно подчеркивающей тонкую талию и пышную грудь. Икара некоторое время с подозрением смотрела на женщину, пытаясь понять и принять непонятное чувство в груди. От взгляда бездонных голубых глаз в свою сторону стало откровенно не по себе. «Приветствую вас в главной академии Юга», — голос бархатный, словно теплый ручей в лесу. Икара в недоумении поежилась. Откуда эта странная реакция на незнакомую жрицу? В голове роем пронеслись мысли, бесполезные по большему счету. Зацепилась одна, которая подтверждалась с каждой минутой все отчетливее. Интерес высшей жрицы к себе Икара ощущала непроизвольно, как и свой к ней. И ответ напрашивается сам собой. «Я, верховная жрица, Динлария», дальнейшую фразу Икара могла предугадать сама, жрица заката. Единственная причина взаимного влечения друг друга. Противоположность. Так жрицу восходящего солнца безудержно влекло к жрицам любой природы, связанной с заходом солнца. И закат – одна из них. Неудивительно, что верховную жрицу привлекла именно Икара. Они обе чувствовали одно и то же, без возможности ошибиться. Дальнейшие речи о будущем каждая из прибывших жриц Икара не слушала. Никак не могла отвлечься от удивительной внешности верховной жрицы. Одни штормовые волосы и голубые глаза чего стоили. Вся фигура, словно чей-то идеал, сошедший с картинки. Поэтому слова о храме для будущего дома успешно пропустила мимо ушей. Кажется, некоторые из слов касались будущих мастеров для каждой из них. Слова упрямо не задерживались в голове, только голос звенел в ушах, мешая сосредоточиться. Икара и не пыталась. Никакие слова не заполнят ту пустоту внутри от прощания с мастером Рухом. Он один стоит всех мастеров Академии. С ним не страшен любой из разломов. Словно что-то или кто-то надежно защищал от возможной ошибки. Любой. Спустя час верховная жрица передала новеньких другой жрице. Икара поймала на себе взгляд голубых глаз на прощание. Тот задержался чуть дольше, чем должен был, и весь день не могла найти сил избавиться от странного ощущения этих самых глаз. Никогда их с другими девушками разместили в высоком здании храма, никогда сидела за ужином в общей зале. Даже разговоры других жриц о мастерах пролетели мимо ушей. Внутри все противилось от того, что придется выбрать мастера. Выбирать Икара не умела. Мастер Рух сказал это в первый раз, и повторял каждый разлом, в который Икара убеждала его зайти. «Заходи», искристая улыбка жрицы заставила сердце биться чаще. «Голодная?» «Нет», тихо произнесла Икара. Сама не знала, что заставило искать личные комнаты верховной жрицы. Пустота внутри или природа противоположностей, или и то и другое. И это другое хотелось заполнить чем угодно, лишь бы не чувствовать тоску и боль. Никогда еще чужие губы не казались такими мягкими, как в этот раз. Мастера Икари выбрала верховная жрица, запретила отказываться и настояла на тренировках. Волей-неволей пришлось сдаться чужому напору. Мастером оказался крепкий парень лет 25 со светлыми русыми волосами почти до талии. Даже Икара не могла похвастать такими, невольно заинтересовавшись причиной отращивать те. «Разве не мешают?» Парень смеялся и отшучивался, непроизвольно вызывая симпатию. «Лариум». Стал мастером в 5 лет, обучался на границе юга и севера вдали от жриц. К совершеннолетию был прислан в храм нулевой ступени, где смог закрыть свой первый разлом. К сожалению, две жрицы 10 лет погибли до того, как в разлом ступила более опытная. «Это сложно пережить», — покачал Лариум головой, не желая развивать тему. «До сих пор вижу кровь детей во снах, не знаю почему. В следующий раз получилось с девчонкой чуть моложе предыдущих. С ней 5 лет закрывал разломы, затем прислали сюда. И где прошлая напарница?» Болтала ногами Икара, сидя на деревянной балке забора. 2 месяца, как переведена в Академию 3-й ступени, охотно отозвался Лариум. «Сейчас уже нет разницы, с кем из вас закрывать. Действия редко отличаются кардинально. Думаешь?» Наблюдала Икара за парнем. «Уверен». Именно уверенности не хватало Икаре. Смотрела на мастера, а видела ничего. Пустоту. И все-таки верховная жрица настояла именно на этом парне. Отказаться Икара не смогла. В опасной близости от Динларии присутствие духа пропадало без следа. Хотелось делать что угодно, лишь бы та была довольна и улыбалась. Пусть эмоции вызваны природой жриц, но даже они способны заполнить пустоту и лишить отчаяния. В результате Икара смирилась и приняла неизбежное, старательно спрятав прошлое на дальние задворки памяти. Там они есть, но их можно не трогать. Первый разлом случился спустя 2 месяца. Икара краем уха слушала наставления старшей жрицы, изучая информацию в опасной от силового поля близости. Очертания монстра описала своему мастеру, дав подсказку по тактике к будущим действиям. А дальше все пошло иначе, чем привыкла Икара. Пока она искала ключевого монстра, парень смог убить лишь одного монстра, а появилось тех 2, с 2 головами, огромные огры с дубинами. Да, с такими нелегко. Однако раздражали не монстры и не попытки мастера справиться хоть с одним из них, а постоянные крики в воздухе, ненужные и бесполезные комментарии, к которым Икара не привыкла. Все их разломы с мастером Рухом проходили в полной тишине, где каждый мог сосредоточиться на своем. Икара и не знала, что мастер должен что-то знать и комментировать. Зачем? Голос раздражал все сильнее, мешая сосредоточиться. В итоге один символ Икара потратила на купол, поглощающий звуки полностью. Сама под него не полезла, танцуя между опасными монстрами в поисках нужного. 6 минут хватило на поиски, и еще 10 минут на попытку указать нужного. Лариум безуспешно путался с теми из навыков, которыми его наделял Икара в желании помочь одолеть гиганта. Мастер Рух понимал и чувствовал те сразу, до того, как монстр поймет схему будущего боя. Икара. Оборачиваться на запыхавшийся голос Икара не стала, шла прочь от места закрытия разлома, со жгучим желанием убить не только монстров. Вернулась в академию до возвращения основной группы, оставив ту на равнине возле места разлома. Да, первый уровень, и опасности сильной не было, и все-таки, никто не брезговал страховкой. Всегда должна быть запасная жрица и мастер, порой, несколько. Динлария вломилась в кабинет Икара, подошла к столу и нависла над тем под удивленным взглядом голубых глаз. «Я не пойду с этим мастером в разлом, никогда больше». Что случилось? Удивленно изогнулись брови, Лариума хвалили все жрицы без исключения. «А-а-а, да он ведет себя, словно мне нет 10». Простонала Икара, устало рухнула в ближнее кресло. «Хаэм?» С улыбкой поинтересовалась жрица, отчего Икара ощутила привычный в ее близости огонь. Он ни на минуту не замолкал, пробубнила Икара чуть неловко. «Себя отвлекает, и мне мешает. Может, отрежешь ему язык?» Смех окончательно смутил, лишая присутствия духа. Собственное поведение и слова начали казаться детскими обидами маленького ребенка. Никак не могла привыкнуть Икара, что теряется с этой жрицей рядом. «Безусловно, это взаимно. Давай оставим язык бедному мальчику», — с улыбкой произнесла Динлария. «Он заботится о жрицах, как умеет, а о тебе вдвойне. Пусть природа жриц, но все равно приятно, когда о тебе кто-то заботится. Особенно если этот кто-то жрица, способная закрывать шестой уровень разлома. Для Икары что-то недоступное. Просто попроси его молчать в следующий раз», — улыбнулась Динлария, вернулась к бумагам на столе. «Он поймет и сделает, как тебе нужно». Икара подумала и положила руки на столешницу, на них голову, наблюдая за работой женщины. Поймала прищуренный взгляд голубых глаз. «Можно мне сегодня переночевать у тебя?» — негромко спросила Икара. «Иди сейчас», — разрешила жрица. «Прими душ и ложись спать. Я приду, как освобожусь». После разлома хотелось именно этого. Принять душ и лечь спать. Наверное, никто иной не знал этого так хорошо, как та, которой приходилось бывать в более опасных разломах и закрывать их. Лишь однажды Икара видела жрицу Динларию внутри разлома. Сердце в собственной груди билось так, словно хочет остановиться. Невесомые алые одежды настолько шли женщине, что Икара не могла найти сил отвести от той взгляда. Как танцевала хрупкая фигура в опасной близости от монстров. Как легко применяла символы и взаимодействовала со своим мастером. Мастер Урас. Икара его боялась. Что-то во взгляде темных глаз пугало настолько, что холод не отпускал добрый час после любого из неожиданных столкновений. Сама Динлария отшучивалась, не принимая чужой страх перед своим мастером. Турниры внутри Академии были тем немногим развлечением, которое Икара полюбила. Не чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы увидеть и узнать что-то новое. Почему некоторые жрицы выбирали первый символ к нападению, а другие к защите? Почему не подходили близко? Почему редко двигались, предпочитая ходить? Как победить, прилагая минимум усилий? Делать то, чего не ожидает противник. Даже глупые монстры могли повестись на обман, запутаться в собственном хвосте, который вдруг прижмет к земле невидимый глазу символ. Пальцы жрицы изображали одним им известные символы, извлекая своеобразное волшебство. Тумана Икары боялись все, быстроты ее движения и необычных символов тоже. Никогда Икара не пыталась убить противника на арене во время турнира, лишь обезвредить и лишить возможности сопротивляться. Для других было сложно применять символы, отличные от тех, которыми пользовались в разломах. Не хватало фантазии, и жрица умерла во время турнира. Икара видела с трибуны, как ту унесли два мастера с песочной арены. «Она не закроет второй уровень разлома», — раздался в воздухе бархатный голос верховной жрицы. «Знаю», — эхом откликнулась Икара. Сидела у перила и наблюдала за очередными соперницами, вышедшими на арену. В ложе главы Академии можно расслабиться и ни о чем не думать. Пусть злые языки треплют, что хотят, и без того все знают. Четвертый турнир подряд. Икара смотрела на кристалл в руках, выданный победителю. Никаких эмоций от его веса в руках, словно очередная безделушка в коллекцию. Сходи в столицу, раздался приятных голос со стороны, вытаскивая из раздумий, и купи что-нибудь. Что, например, задалась вопросом Икара. Оборачиваться на верховную жрицу было ошибкой. Та только вышла из душа, закутанная в белоснежное махровое полотенце. Вторым вытирала штормовые волосы, стройная, с длинными ногами, и хитринкой во взгляде. Что угодно, эхом откликнулась Динлария, не сводя с девушки глаз. И Кристалл, и прошедший турнир отошли на второй план. За год денег скопилось достаточно, так что Икара заставила себя отправиться в город посмотреть, на что можно потратить их часть. Одежду жрицам выдавали, кормили хорошо, крышу над головой давали. Что еще надо тем, кто может в любой момент умереть в разломе? Достаточно оступиться, отвлечься, и больше нет жрицы. Слишком опасно танцевать рядом с монстрами. К собственному огорчению, Динлария настояла на сопровождении. Лариум с удовольствием согласился на редкий шанс вырваться из стен Академии и передохнуть от каждодневных тренировок. «Этой улицей попадем на главную торговую площадь», — кивнул Лариум в сторону. «Тебе же туда, туда». Разговор не клеился, никто не пытался его завести. Редкие реплики и такие же немногословные ответы. Так Икара узнала, что у молодых мастеров тоже существуют турниры, но проводятся за стенами Академии. Порой слишком кровавые, чтобы портить психику юным особам. Заинтересовал, пробормотал Икара в сторону. Взгляд уперся в женщину, сидящую у стены каменного дома, полураздетая, в потрепанной и порванной одежде, со следами побоев на теле. «Не ходи», — удержал Лариум девчонку, «ей все равно не жить, она проклята». «Как это?» Слова не укладывались в голове, как что-то реальное. «Кем?» «Демоном». Икара с подозрением осмотрела парня. Вдруг головой ударился во время турнира или на солнце перегрелся, теперь бредит. И если бы не слова про демона, о которых Икара ничего не слышала с того дня на лесной тропе, вдаваться в подробности не стала бы. «Видишь узор у нее на теле?» Последовав совету, Икара вновь посмотрела на женщину у стены, более внимательно. Действительно, на коже незнакомки едва уловимо виднеются узоры серебристого цвета, расчерчивая все тело в хаотичном порядке. Необычно, даже в чем-то красиво. Такие появляются от связи с демоном. Связи с демоном, перед глазами возник тот самый, с лесной тропинки. Тот, что обернулся огромной горгульей и чуть не убил. До сих пор терзает вопрос. Эти изумрудные глаза неестественного вида и огранки, настоящие, ведь таких не бывает. И это проклятие, удивленно посмотрела Икара на парня и обратно. Они что, ядовитые, демоны? Не знаю. Но если стал их игрушкой, значит скоро умрешь. Лариум пожал плечами и направился узкой улочкой дальше, теряя интерес к женщине у стены. Икара проводила его взглядом. Если из-за связи с демоном получаешь проклятие, то почему Икара еще жива? И даже без узоров по телу, ведь полгода провела рядом с демоном. Даже касалось его в обоих обличьях, и ничего, ни узоров, ни проклятия. Кто тут дурак? Или Лариум имеет в виду что-то другое? Такую связь, как у Икары с Верховной Жрицей, например, все равно звучит абсурдом. Взгляд вернулся к женщине с отрешенным взглядом. Выглядит паршиво, если не сказать большего. Но ядовитые демоны, мастер Рух о таком не говорил. Икара проходила мимо, когда женщина внезапно улыбнулась, устала и потеряна одновременно. Прошептала что-то одними губами. Икара присела на корточки, чтобы расслышать. «Все мы прокляты», — улыбалась женщина. В глазах Икара видела близкую смерть, отчего холод пробежал вдоль позвоночника. «Я тоже была жрицей, как и ты, но лишилась всего в один миг». Спрятанные воспоминания о детстве глодали до сих пор. До сих пор преследовал тот размытый образ подруги, что со слезами на глазах кричит, что больше не жрица. А Икара стоит возле мастера и ничего не понимает. Понимание пришло позже, а кошмары остались. «Тайна», — тихо прошептала Икара. Подтверждения слов не услышала, лишь увидела кривую улыбку на чужих губах. Немного жуткую, немного печальную, безнадежную. «Идем». Неизвестно откуда взявшийся Лариум ухватил Икару за предплечье и поднял на ноги, утаскивая в сторону. «Они все врут», — донеслись до Икары едва слышные слова. «Играют». Икара обернулась на женщину, чей голос скатился до шепота, а глаза запали. Икара вырвала руку из сильных пальцев и вернулась. Присела на корточки, чтобы увидеть последний живой огонек во взгляде. «Сухи однолюбы», — прошептала одними губами несчастная, — «в этом наше проклятие». Последний вдох оборвался на середине. Замершее биение сердца Икара почувствовала. Жрицы слишком хорошо ощущают жизнь и то, где ее больше нет. Холод и сырость переулка коснулись тела. «Идем», — пробормотал Лариум, предпринимая очередную попытку убрать свою жрицу. Судя по голосу, самому неприятно видеть произошедшую картину. Хотели отдохнуть, развеяться, повеселиться на торговых площадях, поторговаться с продавцами. А вместо этого нашли предсмертную женщину, что умерла у них на глазах, не в разломе, не в бою, а в грязи и лохмотьях. «Что она тебе сказала?» — покосился Лариум на притихшую девушку. «Не знаю», — чуть пожала плечами Икара, бормотала что-то, но слишком тихо. За день на глаза попалась еще одна девушка, что старательно прятала тело под одеждами. Икара уже не хотела знать, что те скрывают, и все-таки знала. Отрешенный взгляд, испуг и что-то неуловимое в глубине глаз не давало Икаре покоя. И слова, сказанные той женщиной перед смертью. Впервые за все время в Академии Кара не хотела идти в комнату к Верховной Жрице, и в свою личную. Сидела на крыше высокой башни с одинокой бутылкой и смотрела на заход солнца. Алые краски казались холодными и неприветливыми, как и чужая кровать, три разлома второго уровня. И Кара смотрела на кулон в руке, изучая каждое изменение, ни паук и ни солнце. Обычный узор, не имеющий никакого отношения к природе. И все-таки кулон красивый, увеличился наполовину, загибаясь и извиваясь тонкими узорами. Чем изящнее он, тем сильнее жрица, сильнее. Пальцы сжали кулон, и Кара легко тряхнула рукой. Движение в руке не испугало, как в первый раз. И золотистое свечение с яркими искрами, что вырвалось из кулака, тоже. Не прошло и мгновения, как на полу рядом возник небольшой львенок, похож на созвездие в темном небе. И Кара уткнулась в колени, наблюдая за этой крохой. Живой ли он, созданный силами жрицы из кулона? И Кара понятия не имела, что это, а спрашивать опасалась у всех без исключения. Из головы до последнего не идут слова умирающей женщины. Могла ли это быть тайна, та девочка, с которой Кара росла в далеком приюте? Вряд ли. И все-таки, что-то терзает. Лишь спустя 2,5 года Кара и Лариум были направлены на разлом третьего уровня. Большой, мерцающий прозрачным стеклом. Он расположился у подножия гор в неудобном ущелье. Лариум добрые полчаса изучал местность, прикидывая любые положительные и отрицательные стороны. О монстре рассказать Икара толком ничего не могла. Видела странное очертание корявого дерева первый раз в жизни. Если эта тварь была деревом, а не любым другим существом с корявыми руками, ей самой изучение ландшафта ничем помочь не могло. Надо увидеть монстра, понять границу его перемещений, ощутить разницу второго и третьего уровня разлома. Путь в один конец, о чем Икара старалась не думать. Я не был в третьем уровне. Перед входом счел нужным предупредить Лариум, будь осторожна, о себе думай, пробормотала Икара. Внутри разлома ничего не изменилось в сравнении с привычным миром. Тот же склон горы, то же ущелье. Заинтересовало не это, а собственные ощущения от перехода. Вместо привычного ощущения киселя возникло что-то мягкое, словно пух. Интересно, как монстр уместится в узком ущелье. Взгляд ползал по склону, ни за что не цепляясь. О подвижности и маневренности можно забыть. Если монстры разлома подвижные, силы и навыков жрицы может не хватить. Останется полагаться на навыки мастера, к чему Икара никак не могла привыкнуть. Не чувствовала ничего к Лариуму, почти не ощущая присутствия в разломе. С мастером Рухом было иначе. На монстрах Икара сосредоточила внимание, едва те возникли на склоне ущелья. Корявые деревья с ветвями по всему телу, немного неуклюжие. С расстояния, вблизи придется туго, все прутья подвижные и тянутся к незнакомцам в попытке достать, глаз не видно вовсе, вблизи дерево оказалось неподвижным, и Кара крутилась с тем рядом, пытаясь понять механику. Существовали книги по монстрам разломов, но доверять им нельзя, каждый разлом, каждый монстр уникален, у каждого может быть свой навык и не быть другого, поэтому в книги вносились некоторые из них для общего ознакомления. В конце каждого описания шла пометка об уникальности и предостережении действовать аккуратно на свой страх и риск. Едва остановилась обдумать, как услышала тихий шелест песка, и тут же дернулась в сторону. Из земли выступил острый корень. На мгновение замер и стал всасываться обратно в землю. Монстр еще и под землей. Полчаса Лариум убивал монстра, кромсая тому ветви и прутья клинками. Об отдыхе речи не шло, времени слишком мало. Икара расходовала символ за символом, усиливая парня всеми способами. Оружие, броню, скорость, заживление ран. Все, на что хватало силы и фантазии девчонки. О собственной защите речи не шло, Икара полагалась только на себя. Если не убить ни одного монстра за отведенное время, разлом может стать не только четвертого, но и пятого уровня. Тогда в разлом будут отправлять жриц в качестве корма в ожидании прибытия старшей жрицы. Денлария со своим мастером закроют разлом. Но сколько погибнет до того? Закрыли разлом на везении. Икара сумела найти нужного монстра почти сразу. В груди что-то словно щелкнуло, привлекая внимание к дереву. точная копия остальных, оставила на время защиту своего мастера и переключилась на монстра. Один символ — развести костер на земле у корней монстра. Один шанс из сотни. В новый символ пальцы сложились непроизвольно. На монстра и угасающий огонь полилась горячая жидкость. Зацепила последний язычок пламени и вспыхнула ярким заревом, обволакивая монстра и сжигая тому тонкие прутья. Толстая кора покрылась копотью и начала отваливаться, словно чешуя. За секунду до окончания действия навыка Икара призвала штормовой вихрь, закрутив тот ураганом вокруг монстра. В воздух взметнулось пламя, завиваясь спиралью вместе с пеплом и углями. Где ее мастер? Отвлекаться Икара не стала. Обошла горящее и тлеющее древо вокруг, чтобы видеть его и парня вдали. Ни единого шанса тому подойти ближе. Монстр взял парня в клетку из прутьев и не отпускал. Время. Внутренние часы твердили, что новые монстры появились на прошлом символе. Еще 2-3 символа и разлом начнет кишеть монстрами, лишая маневра. Даже обладая Икара навыками боя, от ее рук умереть монстр не может. Вот он минус низшей расы. А жрецы сражались сами. Сами убивали и закрывали. Икара не могла. Полная невосприимчивость к любому оружию в ее руках. Маленький золотистый ком возник у ног, буквально шлепнувшись из воздуха на выжженную траву и черную землю. Видимость с каждой секундой все хуже от поднятого в воздух пепла, дышать получается с трудом. Если суждено умереть, то, по меньшей мере, будет задействовано все, на что способна Икара. Даже это странное созвездие крошечного львенка, несуразное в сравнении с монстром. И все-таки, лев не навык жрицы, скорее, оживший кулон, что Икара носила на груди. В последнее время вешала на шнурок и затягивала тем волосы. Последний шанс, и биение собственного сердца замерло, едва Икара задрала вверх призванный лук, метила наугад, силясь понять самое уязвленное место монстра. То, где огонь выжег как можно больше коры и углубился внутрь, тлея алыми углями. Сейчас, золотой комок резво подпрыгнул вверх и свернулся тонким золотом на конце стрелы. Сейчас, стрела прошла на вылет, золотые брызги разлетелись по ту сторону монстра и тут же угасли. Лишившись кулона, Икара не могла использовать символы. Медленно сползла на землю, часто и порывисто дыша от часовой гонки. Смазала слезы усталости, размазывая сажу по лицу. Если ничего не получилось, корни разорвут через секунду, или две, пять, десять. Монстр не шевелился, стоял все так же, как минуту до того, не собираясь падать или исчезать. Просто стоял, разбросав ветви и прутья в разные стороны, словно живое дерево, обгоревшее в пожар. Сил двигаться не было, Икара просто сидела и смотрела в сторону. Тела коснулся чуть прохладный ветер, запахло свежестью. Неужели это все? Дрогнувшие ноги удержали. Икара устало направилась к монстру, едва волоча за собой ноги и размазывая слезы по лицу. Эмоции не показывали носа, опустошив девчонку. Мысль в голове пульсировала одиноко и навязчиво. Надо найти кулон, хотя бы попытаться. Первый раз, когда Икара рассталась с артефактом жрицы после его нахождения, и если те золотые брызги имеют отношение к окончательной поломке, то небольшой золотистый амулет одиноко висел на корявой ветке монстра, цепляясь за ту звеньями цепочки. Икара протянула к тому обе руки. Словно по наитию, амулет соскользнул вниз и шлепнулся в раскрытые ладони. За свечением и сердцем разлома пришлось искать в себе силы лезть наверх. Икара обмотала цепочкой запястье и закрепила артефакт. Карабкалась минут пять, прежде чем нашла искомое. Небольшая светлая песчинка в воздухе у огромной дыры в стволе монстра. С земли та выглядела несколько меньше. Неужели стрела пробила такое отверстие? Кулон впитал в себя свечение, едва Икара поднесла руку, постояла в нерешительности минуту, и применила символ, вынуждая дерево завалиться на бок. Карабкаться вниз сил не осталось, в голове даже не появилась мысль о возможном падении и сломанной голове. Парня нашла в траве без движений, присела осмотреть местами растерзанное тело. Вдох облегчения вырвался непроизвольно, живой, дыхание трудное, но оно есть. Значит, поставит на ноги. Рассказывать подробности никому Икара не стала. Плохая видимость лишила зрителей понимания произошедшего внутри разлома. Лишь Лариум донимал вопросами, едва очнулся спустя неделю. Тот единственный, кто понимал, что не убивал главного монстра. И, тем не менее, разлом был закрыт. Глава 5. Еще год проводили тренировки на вторых уровнях разломов. От третьего Икара отказывалась наотрез под язвительные замечания прочих жриц. К радости или разочарованию, верховная жрица Динлария дала Икаре и ее мастеру передышку. Год на разломах второго уровня. Теперь Икара смотрела на очередное мерцание границы разлома, думая лишь о том, могло ли что-то измениться за прошедший год, кроме того, что непонятный львенок чуть вырос и окреп. Каждый закрытый разлом, каждая крупица свечения делали того больше, взрослее, словно ожившие созвездия с темного неба. Икара окликнул девушку Лариум. За год тренировок Лариум стал настоящим воином, убивал монстров без видимых проблем, привлекая жриц все сильнее. Икара несколько раз выслушивала праведный гнев одной из них, что Икаре повезло с мастером, и только повезло. Агры, оповестила Икара, убирая руку от мерцающего силового поля, с дубинами, или циклопы. У них разная скорость, нахмурился парень, не подходи вплотную, о себе переживай, эхом откликнулась Икара. Сделала шаг и ощутила на себе давно забытый пух вместо желе. Прикосновение пропало через секунду, и в лицо дыхнул прохладный ветер разлома. Что-то тревожно шевелилось на задворках сознания. Икара старательно гнала эмоции прочь, сжимая в ладошке на груди кулон. Гадкое чувство. Монстры появились не сразу, разлом медлил добрые 5 минут. Одновременно с искажением воздуха Икара ступила прочь от парня. Ближайший монстр направился в их сторону. Огр, угадала. Или нет, Икара едва успела отпрянуть в сторону от резко развернувшегося в свою сторону гиганта. Но ведь монстры обязаны вначале отвлекаться на мастера. Лариум в 5 метрах и монстр не должен трогать жрицу. Объяснять это монстру показалось глупым. Икара поднырнула под огромную дубину с редкими шипами и ушла в сторону. От удара по земле ощутила дрожь в ногах. Сильный. Краем глаза отметила, как на время словно задумался монстр. Осмотрел дубину на земле. Затем поднял и осмотрел пятачок развороченной грязи, словно ждал увидеть там результат своего труда и растерзанный труп девчонки. Двигаться пришлось быстро и резко. Едва Икара переступала невидимую глазу черту внимания монстра, как тот устремлялся к ней. Не слишком быстро, но опасно. Нельзя упускать из вида ни его, ни границу его территории. Пальцы слились в символе, оберегая Лариума от прямого удара дубиной. Отлетел парень на 10 метров и шлепнулся в траву. Сердце у Икары дрогнуло на секунду. Парень поднялся на руках, встряхнул головой. Цел, успела. 30 минут безуспешных попыток убить неубиваемое. И у парня получилось. Запыхавшийся и уставший, тот стоял с исчезающим монстром рядом и пытался отдышаться. Пот катился по лицу и шее, капая за ворот. Все символы Икары расходовала на своего мастера, позабыв о собственной защите. 2 раза огр цеплял девчонку ногой и локтем, защитил своеобразный доспех жрицы. Тело пульсирует болью, но кости целы. Это главное. Остальное заживет, если будет на чем. Подойти к нужному монстру Лариум не мог. Он и не видел его, хоть и Кара танцевала рядом с тем уже долгое время. 2 символа и нет результата. Лариум не двигается в ее направлении. Почему? Внутри что-то дрогнуло. Время замерло. Монстр появился буквально в 20 метрах от Лариума. Незнакомый, более мускулистый, в доспехах, вместо дубины кривые зубья клинка, 3 прыжка достиг зазевавшегося парня. Лариум обернулся за секунду до того, как мощная лапа ухватила его за голову и подняла в воздух. Икара молча закричала от ужаса. Символа нет, 2 минуты до нового. Полными ужаса глазами наблюдала за тем, как огр опустил руку с зажатой головой к земле. Последнее, что увидела Икара, огромные ничего не понимающие глаза Лариума и растрепанные мочалкой волосы. Голову уже мертвого парня ударили о землю несколько раз, пока вместо той не осталась кровавая каша. Ватные ноги с трудом двинулись в сторону. Картина не шла из головы, Икара оступалась и делала ошибки. Ключевой монстр потерялся среди других таких же. Когда опомнилась и вернула способность соображать, было поздно. Знакомые агры исчезли. Кругом боевые копии своих предшественников, один из которых убил ее мастера. Паника проснулась за секунду, и так же быстро отошла на второй план, оставив вместо себя смирение. Ей не выжить в этом разломе, не в этот раз. Уставшая, измотанная, без мастера, время текло медленно. Икара перемещалась между монстрами, стараясь нигде не задерживаться. Тело почти не ощущается, лишь в голове бьется мысль продержаться как можно дольше. Придет верховная жрица и закроет разлом. Никто больше не умрет так долго, как это возможно. Молодец, девочка. Внутри что-то дрогнуло от голоса. Словно под наваждением Икара повернула голову в бок. Но этого не может быть. Новые ручейки слез покатились по щекам. Икара в отчаянии замотала головой. Нет, нет, нет. Хотелось кричать, но рта Икара так и не раскрыла. В разломе жрица лишена голоса. Только не он. Зачем? Зачем он вошел в разлом? Как? Откуда? Икара увернулась от очередного монстра, смещаясь в бок. Подкатившая к горлу истерика и страх мешали сосредоточиться. Желание крикнуть мастеру Руху убраться грызло изнутри. Если бы только он мог ее услышать. Если бы мог покинуть разлом. Войдя в разлом, покинуть нельзя до конца. Любого из двух. И ведь мастер Рух знает об этом. Сам учил столько лет, что мурашки побежали по ноющему и уставшему телу. Знал и все равно зашел внутрь. А у Икары уже нет никаких сил. Ни двигаться, ни использовать символы. Измотанная, загнанная, потрепанная и смертельно уставшая. Если бы не мысль держаться как можно дольше, давно бы рухнула на землю в изнеможении. И все-таки держалась. Взгляд уперся в раздавленное и обезглавленное тело в траве. Монстр потерял к тому интерес. Наступил уже позже. Случайно. Икара слышала хруст костей и противный чавкающий звук. Останавливаться не стала. Иначе двигаться снова уже не сможет себя заставить. Сейчас тело действует по инерции, вспоминая то, чему учили столько лет. Пальцы дрогнули, но сложиться в символ не успели. Икара широко раскрытыми глазами смотрела на еще одного мужчину чуть позади мастера Руха. Мастер Антири. Но, как, сердце в груди стукнуло ребра. Два мастера могут войти в разлом не ниже четвертого уровня. Значит, Икара так долго тянет время, что разлом стал сильнее. Ни единой мысли о том, как поступить. Символ сорвался с кончиков пальцев непроизвольно. Клинки обоих мужчин покрылись льдом, буквально разрывая воздух белоснежной морозной дымкой. Удары по телу монстра начали оставлять на том тонкие корки льда. Движения быстрых и сильных монстров замедлились. Один мастер атаковал, другой принимал на себя удар, всегда оказываясь между напарником и клинком монстра. Абсолютная слаженность действий и движений. Они просто разрубили монстра на куски. Едва Икара нашла нужного монстра, уловив странное тепло в груди, как мастер Рух понял очевидное. Как, лишь взглянула в сторону дерущихся, не зная, как привлечь внимание, и тут же поймала взгляд чужих глаз. Не прошло и двух десятков минут, как оба мастера кружили рядом, невосприимчив ко льду и замедлению. Икара наблюдала за сражением, находясь на расстоянии с опаской помешать. Монстр упрямо игнорировал обоих мастеров, если девчонка оказывалась в радиусе его агрессивности. Пришлось отойти еще дальше и не мешать, изворачиваясь от совсем другого монстра. Наблюдать за мастерами выходило урывками. Время. Ничего в голову не шло. Как помочь мастерам одолеть эту тварь? Да, ранит его, но недостаточно для убийства. Но если тянуть еще дольше, Икара просто потеряет сознание от усталости. Без того в ушах звенит и голова кружится. Об остальных ощущениях Икара думать уже не могла. На очередном развороте Икара остановилась на секунду. Монстр провел неудачную атаку и ему потребуется несколько секунд развернуться для новой. Есть время на символ. Развороченная земля под ногами Агра покрылась льдом. Огромный монстр как-то пошатнулся и стал неуклюже заваливаться на землю. В подсказках мастер Рух не нуждался. Мгновение, и клинок рассек монстру горло. Где-то в 2 метрах мастер Антири удержал руку Агра от интуитивного удара в ответ. Мастер Рух всадил лезвие еще глубже в горло. Подождал и выпрямился, отпуская рукоять. Устало выдохнул и осмотрелся. Икара проследила за опустившимся на корточки мужчиной в полуметре от себя. Впервые за долгое время ощутила себя той самой девчонкой из храма, которая дергала за штанину взрослого мастера в попытке привлечь внимание того, кто все детство оберегал непоседливую голову от передряг. Даже старшим жрицам не выдавал за косяки. Время идет, но ничего не меняется в этом мире. Не теряя сознание, мастер Рух аккуратно взял девушку на руки. Тебе осталось только закрыть разлом. Если хватит сил, Икара не смогла бы открыть рот, даже если бы разлом вернул голос. Не хотелось ничего. Не думать о том, что будет, если не хватит сил жрицы поглотить свечение и закрыть разлом. Не терзаться по этому поводу. В конце концов, никто не знает, что происходит с теми из жриц, мастерами, которые смогли убить монстра, но кому не хватило сил поглотить свечение. Разлом исчезнет со временем, но не вернет оставшихся в нем. Свечение монстра Икара нашла без подсказок со стороны. Мастера не могли видеть ту небольшую песчинку белоснежного золота, что видела жрица. Икара нашла в себе силы слезть с чужих рук. У массивного плеча Агра встала. Песчинка светится на уровне колен. Пришлось сесть и осмотреть. Самое обычное, ничем не отличается от других таких в разломах ниже уровнем. И все-таки, Это четвертый уровень. Верховная жрица Динлария может закрыть шестой. Быть может, уже хватит сил на седьмой, но точно не выше. Слышала Икара их разговор с мастером Урасом. Не совсем случайно, но слышала. Напряжение не позволило коснуться. Собственный амулет словно наткнулся на невидимую глазу преграду. Икара уперлась руками в колени. Ни единой мысли в голове, ни отчаяния, ни паники. Словно вот так и должно быть, но коснуться не может, и поглотить тоже. Золотое созвездие львенка возникло на траве, преобразовав кулон в нечто иное. Сидело созвездие недолго, встало на лапы, достигнув в холке высоты полуметра, и проглотило свечение монстра, разве что не облизнулось. Едва странное действо завершилось, как Икара вернула кулону прежний вид, словно ничего не было. Почему-то львенок казался чем-то личным, что показывать не хотелось никому, ни мастерам внутри разлома, ни зрителям за его пределами. Может, за массивной тушей огра никто ничего не увидел, и Кара, на голос стоящего рядом мастера подняла глаза, и тут же опустила, покачав головой чуть виновато. Нет, не хотела объяснять и показывать вновь. Спрятала артефактный амулет за пояс и потерла ладошки. Рух, глянь, звонкий и чем-то веселый голос мастера Антири отвлек, и Кара повернула голову, чтобы увидеть высокую фигуру мужчины. В руках тот вертел достаточно большой камень небесно-голубого цвета. Предмет заинтересовал второго мужчину, так что мастер Рух оставил девчонку и отошел к другу. Лазурит. Удивленно усмехнулся мастер Антири, взглянув на того, уже не помню, когда видел такие в последний раз. Вот уж не думал подержать в руках еще раз в этой жизни. Слух резанула фраза еще раз, и Кара наблюдала за двумя мужчинами со своего места, не делая попыток встать и куда-то идти. Сейчас передохнет и покинет разлом на своих двух, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Не только он, мастер Рух направился чуть в сторону, изучая траву под только растворившимся монстром. Когда жрица закрывает первый разлом четвертого уровня и выше, должно быть что-то еще. Забыл, так когда это было, оживился мастер Антири, нашел.